Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Алексея Кольцова. Алексей Васильевич Кольцов, русский поэт. Родился 3 октября по старому стилю 1809 года в городе Воронеж в семье Василия Петровича Кольцова, купца, слывшего во всей округе честным партнером и строгим домохозяином. Матушкой будущего поэта была Прасковья Ивановна Кольцова, урожденная Переславцева. В семье Алексей сверстников не имел. Одна сестра была намного старше его, а брат и другие сестры сильно моложе. С 9 лет Кольцов постигал грамоту на дому, проявив такие способности, что в 1820 году смог поступить в двухклассное уездное училище, минуя приходское. Проучившись год и 4 месяца, не окончив второй класс, Алексей был забран отцом, так как Василий Петрович считал, что этого образования сыну вполне хватит, чтобы стать его помощником, работать по перегону и продаже скота. Отец поэта был человеком крутого нрава, жестким, даже жестоким, любившим, чтобы его боялись. Трепет перед ним был мерой почтительности к нему. Всего он требовал и от сына Алексея. Впоследствии это стало причиной одной из горчайших драм поэта. Зная, что Алексей без памяти полюбил служанку-красавицу, отец продал ее, насильно выдал замуж, и вскоре она умерла. Пережитая драма глубокой болью отозвалась в душе Алексея Кольцова, и эта боль была жгучей, долговременной, неутихающей. Обучаясь в училище, Алексей полюбил чтение. Первые прочитанные им книги были сказками. Эти книги он покупал сам на деньги, полученные от родителей на лакомство. В 1825 году, в 16 лет, он написал свое первое стихотворение «Три видения», которое впоследствии уничтожил. Стихотворение было написано как подражание Ивану Дмитриеву, любимому поэту Кольцова того периода его жизни. Первым наставником Алексея в поэтическом творчестве был воронежский торговец книгами Дмитрий Кашкин, дававший юноше возможность бесплатно пользоваться книгами из своей библиотеки. Кашкин был прямым, умным и честным, за что его любила молодежь города. Книжная лавка Кашкина была для них своего рода клубом. В течение 5 лет Кольцов безвозмездно пользовался его библиотекой. Теперь обратимся к стихотворным произведениям автора, и в качестве эпиграфа прозвучит его стихотворение «Пишу не для мгновенной славы». «Пишу не для мгновенной славы, для развлечения, для забавы, для милых искренних друзей, для памяти минувших дней». Поэтическое дарование Алексея Кольцова развивалось одновременно с талантом Михаила Лермонтова, и оба они ознаменовали собой начало нового этапа в развитии русской поэзии. То были, как писал Герцен, два мощных голоса, доносившиеся с противоположных сторон. Действительно, поэзия Кольцова, органически связанная с народным творчеством, несла в себе новые принципы художественного осмысления – крестьянского труда и быта, и абсолютно тождественные ее содержанию новые средства поэтического изображения. Стихотворение «Две жизни», белый стих. «Две жизни в мире есть. Одна светла, горит она, как солнце. В ее очах небесный тихий день. В сиянии святая мысль и чувство. Ее живая сила так роскошна, звучит свободной и разумной речью. И это жизнь земного духа. Долга она, как Божья вечность. Другая жизнь темна, в ее очах земная грусть и ночь. И спит она сном крепким и мятежным. Таится мысль в ее цветистых формах, но не звучит свободной речью. Наклоннее во тьме она к молчанию. и эта жизнь земного праха. Кратка она, как блеск звезды падучей. Стихотворение «Лес» посвящено памяти Александра Сергеевича Пушкина. Что лес дремучий призадумался, грустью туманом затуманился, что баба силач заколдованной с непокрытой головой в бою, ты стоишь паник и не ратуешь с мимолетной тучей бурею, густолиственный твой зеленый шлем буйный вихрь сорвал и развеял в прах. Плащ упал к ногам и рассыпался. Ты стоишь, паник и не ратуешь. Где ж девалась речь высокая, сила гордая, доблесть царская? У тебя ль было в ночь безмолвную заливная песнь соловьиная? У тебя ль было дни роскошества? Друг и недруг твой прохлаждаются. У тебя ль было поздно вечером грозно с бурею разговор пойдет? Распахнет она тучу черную, обоймет тебя ветром холодом, и ты молвишь ей шумным голосом: «Вороти назад, держи около!» Закружит она, разыграется, дрогнет грудь твоя, зашатаешься, встрепенувшийся, разбушуешься, только свист кругом, голоса и гул. Буря всплачется лешим ведьмою и несет свои тучи за море. Где ж теперь твоя мощь зеленая? Почернел ты весь, затуманился, одичал, замолк. Только в непогодь воешь жалобу на безвременье. Так-то темный лес, баба-богатырь, ты всю жизнь свою маял битвами, не осилили тебя сильные, так дорезала осень черная. Знать во время сна к безоружному силы вражие понахлынули, с богатырских плеч сняли голову небольшой горой, а соломинкой. О Кольцове, как о первом поэте земледельческого труда, писал в одном своем стихотворении Сергей Есенин. «О, Русь, взмахни крылами, поставь иную крепь, с иными именами встает иная степь по голубой долине меж телок и коров, идет в золотой реднине твой Алексей Кольцов, в руках краюха хлеба, уста вишневый сок, и вызвездило небо пастушеский рожок». Первые публикации у молодого поэта были анонимными, 4 стихотворения в 1830 году. Под своим именем Алексей Кольцов опубликовал стихи в 1831 году, когда известный поэт, публицист и мыслитель Николай Владимирович Станкевич, благоволя Алексею и видя в нем яркий поэтический дар, опубликовал его стихи с коротким предисловием в литературной газете. В 1835 году выходит первый и единственный при жизни поэта сборник стихотворения Алексея Кольцова. Стихотворение «Цветок» с сокращением. Природы милое творение, цветок долины украшение, на миг взлелеянный весной, безвестен ты в степи глухой. Скажи, зачем же так алеешь, росой заискрясь пламенеешь, и дышишь чем-то, как живым, благоуханным и святым? Ты для кого в степи широкой? Ты для кого отсел далеко? Не для крылатых ли друзей, поющих в воздухе степей? Для них ли в роскоши семьями румяной ягодой, цветами и обаянием для души вы травы зреете в тиши. Стихотворение «Терем». Там, где терем тот стоит, я люблю всегда ходить. Ночью тихой, ночью ясной, в благовонный май прекрасный. Чем же терем этот мил? Чем меня он так пленил? Он не пышный, он не новый, он бревенчатый, дубовый. Ах, в том тереме простом есть с раскрашенным окном разубранная светлица. В ней живет душа девица. Как-то встретился я с ней, не свожу с тех пор очей. Красна ж девица не знает, по ком грудь моя вздыхает. Разрывайся, грудь моя, буду суженым не я, тот богатый, я без хаты, целый мир мои палаты. Вещун сердце говорит: жить тебе, детинке, жить не с женою молодою, с чужой дальней стороною. Стихотворение «Урожай». Фрагмент. Красным полымем заря вспыхнула, по лицу земли туман стелится, разгорелся день огнем солнечным, подобрал туман выше темя гор, нагустил его в тучу черную, туча черная понахмурилась. Понахмурилась, что задумалась, словно вспомнила свою родину. Понесут ее ветры буйные во все стороны света белого, ополчается громом бурею, огнем молнией, дугой радугой, ополчилася и расширилась, и ударила, и пролилася слезой крупною, проливным дождем на земную грудь, на широкую. Из горы небес глядит солнышко, напилась воды земля досыта. В стихах поэта Кольцова почти нет разделения на лирику природную и любовную. Они, как правило, соседствуют в его произведениях или вовсе свиваются в один нераздельный, неразрывный образ. Стихотворение «Соловей». Подражание Пушкину. Пленившись розой, соловей и день и ночь поет над ней, но роза молча песням внемлет, невинный сон ее объемлет. На лире так певец иной поет для девы молодой. Он страстью пламенной сгорает, а дева милая не знает, кому поет он, отчего печальной песни так его. Стихотворение «Утратив то, что прежде было». Утратив то, что прежде было, напрасно вновь к себе зову. Напрасно тень подруги милой хочу я видеть наяву. Теперь с тобой одно свидание, какой ценою б ни купил, я за твое существование своей бы жизнью заплатил. За нежный поцелуй, за встречу, за блеск приветливых очей, за жар любви, за звук речей я б голову понес на сечу, но нет, вовек не возвратить, что было так душой любимо, вовек и тень страны незримой к призывам друга не слетит. О, лейтесь, лейтесь же ручьями горючи слезы из очей, без ней нет жизни меж людями, нет сердцу радости без ней. Стихотворение «Так и рвется душа». Так и рвется душа из груди молодой, хочет воли она, просит жизни иной. То ли дело вдвоем над рекою сидеть, на зеленую степь, на цветочки глядеть. То ли дело вдвоем зимнюю ночь коротать, друга жаркой рукой ко груди прижимать, поутру на заре обнимать, провожать, вечерком у ворот его вновь поджидать. Наследие Алексея Кольцова невелико по объему, но весьма значимо по своей художественной ценности. Несомненно, душевные травмы и другие малорадостные его житейские переживания отразились в творчестве поэта грустными и подчас печальными нотами. Стихотворение «Дуют ветры». «Дуют ветры, ветры буйные, ходят тучи, тучи темные, не видать в них света белого, не видать в них солнца красного. Во сырой мгле за туманами только ночка лишь чернеется. В эту пору непогожию одному жить сердцу холодно. Грудь другую ему надобна, огонь душу красную девицу, с ней зимою лето теплое, при бездолье горе негоре. Стихотворение «Ты не пой, соловей». Ты не пой, соловей, под моим окном, улети в леса моей родины, полюби ты окно души девицы, пощебечь нежно ей про мою тоску. Ты скажи, как без ней сохну, вяну я, что трава на степи перед осенью, без нее ночью мне месяц сумрачен, среди дня без огня ходит солнышко, без нее кто меня примет ласково, на чью грудь отдохнуть склоню голову, без нее на чью речь улыбнусь я, чья мне песнь, чей привет будет по сердцу. Что ж поешь, соловей, под моим окном? Улетай, улетай к душе девицы. У Алексея Кольцова нередко происходили ссоры с отцом, особенно в последние годы жизни. Отец негативно относился к литературному творчеству сына. Стихотворение «Утешение». Внимай, мой друг, как здесь прелестно, журчит серебряный ручей, как свищет соловей чудесно, а ты один в тоске своей. Смотри, какой красой в пустыне цветы пестреются, цветут, льют ароматы по долине и влагу роз прохладных пьют. Вдали там тихо и приятно, раскинулась березы тень, и светит небосклон отрадно, и тихо всходит Божий день. Там вешний резвый ветерок играет, плещется с водами, приветно шепчется с листами и дарит ласками цветок. Смотри, на разноцветном поле гостит у жизни рой детей. В беспечной радости, на воле, лишь ты, мой друг, с тоской своей. Развеселись, проснись душою, с проснувшейся для нас весною, хоть юность счастью посвятим, ах, долго ль в жизни мы гостим. В результате длительной депрессии и чахотки Алексей Васильевич Кольцов покинул явный мир в возрасте 33 лет 29 октября по старому стилю 1842 года. Похоронен поэт был на Митрофаниевском кладбище города Воронежа. В завершении передачи по творчеству поэта Алексея Кольцова прозвучит стихотворение «Мир музыки». В стройных звуках льются песни, гармонической волной. По душе волшебно ходят и проходят с быстротой. Полечу я вслед за ними, погружусь я в них душой. В очарованном забвении позабуду мир земной. Сколько звуков, сколько песен раздалось вновь во мне, сколько образов чудесных оживилось в вышине. Между них она, молодая, заблистала красотой, чистой, пламенной любовью озарился мир земной. Улетайте ж в небо звуки, сокрывайтесь вдали. Здесь я с нею, здесь я счастлив, любо жить мне на земли. Читая Алексея Кольцова, отмечаешь безыскусственность, бесхитростность и простоту языка его творений. Свои стихи он и сам читал, декламировал, пел. И в этом проявлялось сказительское, импровизаторское начало его творчества. Читайте и вы их. Делитесь ими с родными, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра. Быть добру!